Глава третья. Джулиус Кэмерон увидел входящую в кабинет племянницу, и глаза его сузились от раздражения. Даже теперь, когда она была не более чем обедневшей сиротой, ее осанка не утратила царственной грации, а маленький подбородок был по-прежнему упрямо вздернут вверх. Она была по уши в долгах, в которых запутывалась все сильнее с каждым месяцем, но она продолжала ходить с высоко поднятой головой, в точности как ее самонадеянный, пренебрегающий опасностями отец. В 35 лет, катаясь на яхте, он вместе с матерью Элизабет утонул. К тому времени он уже проиграл значительную часть своего состояния и тайно заложил свои земли. Это не помешало ему, однако, расхаживать с высокомерным видом и до последнего дня жить на широкую ногу, как и полагается привилегированному аристократу. Будучи младшим сыном графа Хевенхёрстского, Джулиус не унаследовал ни титула, ни денег, ни земель, однако беспримерным трудом и постоянной умеренностью сумел сколотить себе значительное состояние. Он ушел из дома ни с чем, кроме самого необходимого — но неустанно трудился, чтобы улучшить долю, доставшуюся ему. Он сторонился чар и соблазнов светской жизни не только из-за непомерных трат, но также из-за того, что не хотел находиться на задворках общества. И несмотря на все эти жертвы, на то, что они с женой несколько лет вели спартанский образ жизни, судьба не стала к нему благосклоннее, и жена его оставалась бесплодной. Отсутствие наследника было вечной печалью Джулиуса. Ему некому было оставить свое состояние и земли, разве что сыну Элизабет, которого она могла родить, выйти замуж. Сейчас, когда он смотрел, как она усаживается за стол напротив него, ирония ситуации с новой силой больно поразила его. Нет, где же справедливость? Он всю свою жизнь работал, отказывая себе в самом необходимом. И все, что он накопил, достанется будущему внуку его беспутного брата. И вдобавок к этому он еще вынужден расхлебывать кашу, которую заварил сводный брат Элизабет Роберт перед тем, как исчезнуть почти 2 года назад. Все это так надоело ему, что Джулиус решил, наконец, выполнить изложенную в письменном виде волю отца Элизабет, которая заключалась в том, что он хотел выдать свою дочь замуж за человека по возможности знатного и богатого. Месяц назад, когда Джулиус взялся за поиски подходящего мужа для Элизабет, он рассчитывал, что эта задача будет легко выполнимой. Ведь в позапрошлом году, когда состоялся ее дебют в свете, красота, безупречное происхождение и мнимое богатство девушки покорили всего за 4 недели рекордное количество мужчин, и она получила 15 предложений руки и сердца. Но, к удивлению Джулиуса, из этих 15 всего 3 ответили ему согласием, а несколько человек не потрудились даже прислать ответ. Конечно, теперь ни для кого не секрет, что она обеднела, но Джулиус предлагал за племянницей вполне достойное приданное, лишь бы сбыть ее с рук. Самому Джулиусу, который все рассматривал с позиции денег, казалось, что одного приданного достаточно для того, чтобы девушка считалась завидной невестой. О том скандале, которым было окружено ее имя, Джулиус знал очень мало, а беспокоился об этом еще меньше. Он вообще сторонился света со всеми его сплетнями, легкомыслием и различными эксцессами. Вопрос Элизабет заставил его очнуться от мрачной задумчивости. «Что вы хотели обсудить со мной, дядя Джулиус?» Враждебность и негодование, прозвучавшие в голосе Элизабет, грозили обернуться взрывом с ее стороны, поэтому он постарался быть еще более кратким, чем всегда. «Я приехал сюда сегодня, чтобы обсудить твое предстоящее замужество». «Мое... что?» — ахнула Элизабет, настолько потрясенная, что крепкая стена ее невозмутимости рухнула, и на какую-то секунду она почувствовала себя ребенком, заброшенным, растерянным и загнанным в угол. «Полагаю, ты меня слышала». Откинувшись на стуле, Джулиус отрывисто заговорил. «Я сузил круг предполагаемых женихов до 3 человек. 2 из них имеют титул, у 3-го его нет. Поскольку для твоего отца титул имел первостепенное значение, я выберу человека самого высокого ранга из тех, что сделают тебе предложение, тем более, что мне есть из кого выбирать». «Как? Элизабет пришлось сделать паузу, чтобы собраться с мыслями, прежде чем она будет в состоянии заговорить. «Каким образом вы отобрали этих людей?» «Я попросил Люсинду сообщить мне имена всех, кто после твоего дебюта приходил к Роберту просить твоей руки. Она дала мне эти имена, и я послал каждому из них посыльного, чтобы поставить их в известность, что ты и я, как твой опекун, мы оба хотели бы пересмотреть их кандидатуры в качестве претендентов на твою руку». Элизабет вцепилась руками в подлокотники, пытаясь сдержать ужас. «Вы хотите сказать, — сказала она задыхающимся шепотом, — что вы как бы публично предложили мою руку любому, кто захочет ее принять?» «Да», — отрезал Джулиус, рассвирепев от высказанного ею обвинения, что он вел себя неподобающим для своего и ее положения образом. «И более того, возможно, тебе будет полезно узнать, что твоя легендарная привлекательность для противоположного пола, судя по всему, осталась в прошлом. Только 3 из 15 выразили желание возобновить знакомство с тобой». Осознав всю глубину своего унижения, Элизабет тупо смотрела на стену за его спиной. «Я не могу поверить, что вы действительно сделали это». Удар ладонью по столу прозвучал громовым раскатом. «Я действовал в пределах своих прав, племянница, и в соответствии со специфическими указаниями твоего отца-расточителя. Позволь тебе напомнить, что когда я умру, к твоему мужу и впоследствии к сыну перейдут мои деньги. Мои!» Впервые за много месяцев Элизабет попыталась понять дядю, и где-то в глубине своего сердца она постигла причину его горечи и даже смогла посочувствовать ей. «Мне очень жаль, что Господь не подарил вам собственного сына», — произнесла она сдавленным голосом. «Но я в этом не виновата. Я не сделала вам никакого зла, не дала вам никакого повода ненавидеть меня настолько, чтобы так обойтись со мной». У нее сорвался голос, когда она увидела, как при этих словах ожесточилось его лицо. Дядя подумал, что она упрашивает его. Элизабет тут же вздернула подбородок и собрала остатки своей гордости. «Кто эти люди?» «Сэр Фрэнсис Белхвин», — коротко сказал он. Элизабет в изумлении взглянула на него и покачала головой. «Я познакомилась с сотнями людей в тот сезон, но этого имени не помню». «Второй претендент — лорд Джон Марчмен, граф Кенфордский». И снова Элизабет покачала головой. «Имя кажется мне знакомым, но лица я не помню». Явно разочарованный ее ответами, дядя раздраженно закончил. «У тебя, похоже, слабая память. Если ты не в состоянии запомнить пэра и графа», — саркастически добавил он, — «то сомневаюсь, что ты вспомнишь какого-то мистера». Уязвленная его незаслуженным упреком, Элизабет холодно поинтересовалась. «И кто же третий?» «Мистер Ян Торнтон. Он...» Это имя заставило Элизабет вскочить на ноги. В голове у нее зашумело, и ужас сковал все ее тело. «Ян Торнтон?» — вскрикнула она, ухватившись ладонями за стол, чтобы не упасть. «Ян Торнтон?» — повторила она высоким голосом, в котором смешались ярость и истерический смех. «Дядя, если Ян Торнтон и говорил когда-либо Роберту, что женится на мне, то только под дулом пистолета! Его интерес ко мне никогда не подразумевал женитьбу, и Роберт вызвал его из-за меня на дуэль! Фактически он стрелял в него!» Вместо того, чтобы смягчиться или расстроиться, дядя встретил это известие с полным равнодушием. «Вы не понимаете меня?» — яростно спросила Элизабет. «Я понимаю то, что он ответил на мое письмо утвердительно, в очень сердечной форме», — закипая, ответил он. «Возможно, он сожалеет о своем поведении в прошлом и теперь хотел бы загладить его». «Загладить?» — вскричала она. «Я понятия не имею, испытывает он ко мне ненависть или просто презрение. Но, уверяю вас, он ни раньше, ни сейчас и в мыслях не имел жениться на мне. Это из-за него я не могу показаться в обществе». «На мой взгляд, тебе только на пользу быть вдали от разлагающего влияния Лондона. Но речь не об этом. Он принял мои условия». «Какие условия?» Уже попривыкший к тревожным вскрикам Элизабет, Джулиус бесстрастно изложил, что ее ждет в дальнейшем. Каждый из трех претендентов согласился, чтобы ты приехала к нему с кратким визитом для того, чтобы выяснить, подходите ли вы друг другу. Люсинда поедет с тобой в качестве опекунши. Первым будет Белховен, потом Марчман, потом Торнтон. Комната поплыла перед глазами Элизабет. «Я просто не могу этому поверить!» — выкрикнула она и в своем несчастье уцепилась за самую незначительную из проблем. «Люсинда отправилась в отпуск! Это ее первый отпуск за все годы! Она в Девоне у своей сестры!» «Тогда возьми Берту, а Люсинда присоединится к тебе позже, когда ты будешь у Торнтона в Шотландии». «Но Берта моя горничная! Моя репутация будет разорвана в клочья, если я проведу неделю в одном доме с мужчиной, с одной только горничной в качестве компаньонки!» «Тогда не говори, что она горничная!» — отрезал Джулиус. «Поскольку я уже указал в письмах, что твоей опекуншей будет Люсинда Трокмартон Джонс, ты скажешь, что Берта твоя тетя. И больше никаких возражений, мисс!» — закончил он. «Вопрос решен. Пока все, можешь идти». «Вопрос не решен! Говорю вам, это какая-то ужасная ошибка! Ян Торнтон никогда не захочет видеть меня, даже в большей степени, чем я хочу его увидеть!» «Никакой ошибки!» — сказал Джулиус, завершая беседу. «Ян Торнтон получил мое письмо и принял наше предложение. Он даже послал указание в свое шотландское поместье, чтобы его приготовили к твоему приезду». «Ваше предложение!» — закричала Элизабет. «А не мое!» «Я не буду обсуждать с тобой эти подробности, Элизабет. Дискуссия закончена».